Покрывая красками фантазии, Гоген пытался слепить из образов первобытную мифологию, создать мир полный богов, показать людей, не знавших грехопадения, чуждых любой морали, просто потому что они еще в ней не нуждаются. Населяя этот Эдем своими возлюбленными, Гоген в каждой из них видел Еву. Эта Ева еще может бесстыдно ходить обнаженной, она еще не растеряла своей животной красоты первого дня творения. Казалось бы, женщины Гогена должны воплощать избыточную мощь первобытной животной телесности, но на самом деле они легкие и бесплотны. Лишенные мышц тела струятся потоками мягкого цвета. Нежесть в лучах южного солнца, они одноприродны с его щедрым светом. Он делает их соблазнительными и непорочными, как тот мираж, который дарит нам мир в счастливые дни. Мечтая раствориться в этой допотопной чистоте, Гоген создал свой автопортрет, венчающий выставку. В этой выполненной из дерева работе художник изобразил себя святым с дьявольскими рогами и пустыми, как небо, глазами врубелевского демона. По чудесному совпадению, в скульптуру попала молния. Так сама природа завершила дело, которому Гоген отдал свою недолгую жизнь. Без рамы. Часть первая. В детстве я не хотел, как все, быть пожарным. Другое дело, что мне все-таки пришлось им стать, хоть и ненадолго. Меня не привлекали популярные у нас в классе профессии мясника, разведчика и космонавта. Я мечтал стать краснодеревщиком и до сих пор жалею, что этого не случилось. Выяснив на первом уроке труда, что между мной и рубанком нет ничего общего, я согласился на компромисс и решил пойти в художники. В то, что из этого еще может нечто выйти, верит только мой добрый друг Бахчинян. Он признает только тех художников, которые не способны нарисовать лошадь. Оставив надежду на артистическую карьеру, я сохранил бескорыстную любовь к художеству, что позволяет мне писать о нем с легкой душой и без зазрения совести. В музее я на чужой территории, именно поэтому мне тут хорошо, как в лесу. Наверное, это значит, что я люблю искусство, но странную любовью. Ее не победит рассудок мой, хоть иногда он пытается. Я, скажем, долго верил, что мне понравится Рафаэль. Ездил, читал, смотрел, и все равно Мадонны с ангелами казались репродукциями, которые моя бабушка бережно вырезала из огонька за верность натуре. В конце концов, я примирился с тем, что насильно мил не будешь, и перестал стараться. Одних художников я люблю, других понимаю, с третьими дружу. Жаль только, что их нельзя собрать в одну компанию, но, может, это и к лучшему. Им не о чем было бы говорить. Старые мастера редко бывали разговорчивы. Если бы они умели объяснять свои картины, они бы их не писали. Тут проходит одна из границ, отделяющая современное искусство от обыкновенного. Нынешний художник может обойтись без зрителя, но не без комментария. В борьбе искусства с критиком последний побеждает и пожирает первое. Проще всего объяснить непонятное, а еще лучше – несуществующее. Сегодня художнику трудно жить одному. Он постоянно нуждается в оправдании своей профессии. Лучше других, зная предшественников, художник занят только тем, чтобы не повторять их. Представим себе писателя, которому запрещено пользоваться бывшими в употреблении словами. Страх заимствования выталкивает искусство за его пределы. Поэтому нью-йоркские витрины лучше здешних галерей. Не требуя от художника оригинальности, коммерция и нас от нее спасает. Но художнику, конечно, от этого не легче. Он привык к другой роли. Изобразительное искусство потому так и называется, что оно призвано вырезать свои образы на нашем подсознании. Живопись привыкла быть татуировкой коллективной души. Запечатленные на ней портреты, натюрморты и пейзажи служили волшебным ребусом, магическим языком. Только он и позволял нам общаться с окружающим. Мир ведь не говорит словами. Часть вторая. Из всех нью-йоркских музеев меньше всего мне нравится Гугенхайм. Лучший в нем он сам. Снаружи это остроумная спираль, похожая на космический корабль из туманности Андромеды, но изнутри музей напоминает обычную лестницу с безмерным пролетом. Соблазнительный для самоубийц, он заставляет то и дело отрываться от развешанных по стенам картин. По сравнению с притягивающей пустотой, они явно проигрывают в содержательности. Но однажды Гугенхайм устроил выставку, оправдывающую хвастливую архитектуру. Приуроченная к концу XX века экспозиция рассказывала историю его искусства. На этот раз замученные теориями кураторы установили границу века с той простотой, которая и нам понятна.